Глава 3. В этот раз я открыла глаза с большей легкостью, чем в прошлые разы. Очнувшись уже в знакомой комнате, не удивилась. На улице вечер. Судя по темноте в комнате, я вновь лежу под одеялом, но не в ночной рубахе, а в тех штанах и футболке. Откинув одеяло в сторону, подняла футболку и увидела свежие бинты. Значит, я была права, и рана действительно открылась. «Сейчас твоему организму уже ничего не угрожает». Голос в комнате раздался так тихо, что я вздрогнула и стала вглядываться в темноту, чтобы понять, где сидит Генри. Оказалось, что в конце комнаты есть кресло, которое я не заметила сразу. Там находится принц, который зажег свечку и поставил на стол. Я накрылась одеялом обратно и чуть приподнялась на руках, мысленно прикидывая свои шансы. Их нет. Мы с принцем стали глядеть друг другу в глаза, и при таком освещении его внешность стала еще более хищной. Генри встал, взял со стола стакан с водой и двинулся ко мне. Я же подтянулась еще выше и приняла положение полусидя. «Выпей», — сказал он, когда подошел ко мне и протянул стакан. Я отрицательно покачала головой, потому что говорить сложно из-за пересохшего горла. «Нет уж, мне от него ничего не нужно». «Агата, это обычная вода. Твоему организму сейчас нужно много воды, чтобы скорее восстановиться», — произнес Генри, все еще держа стакан. Я не пошевелилась. Принц убрал руку со стаканом и сказал. «Хорошо. Полагаю, у тебя есть вопросы?» «Можешь спрашивать все, что интересует, но с пересохшим горлом это будет сложнее». Я недовольно поджала губы, зная, что он прав, и сама протянула к нему руку. Уголки его губ дрогнули, и он отдал мне стакан с водой. Я жадно выпила ее всю и стала держать стакан в руках. Генри присел на корточки возле моей кровати и, смотря мне в глаза, задал вопрос. «Почему ты пыталась сбежать?» «Ты темный», — не стала скрывать я, ведь это и так очевидно. «Если вспомнить все, что нам говорили и что я читала, то ты опасен, особенно для таких, как я». «Я не опасен для тебя», — заверил он. «Почему я должна тебе верить? Если бы захотел, то ты уже была бы мертва. Тогда зачем ты спас меня? Чтобы использовать для каких-то своих целей? Не понимаю. Я не настолько хорошая видящая. Вообще никакая. Видения происходят сами собой, и чтобы тебе от меня...» «Стоп!» — не дал он договорить мне, когда я напряженно стала сжимать стакан. Генри отрицательно покачал головой и встал с корточек. «Я спас тебя не для каких-то целей, а спас, чтобы сохранить». «Сохранить? Да, если император узнает, кто ты, то может и избавиться от тебя, Агата», — заявил Генри. А я даже рот от удивления приоткрыла. «Император? Но зачем ему это? Я расскажу тебе одну историю». Он взял стул и поставил его в двух шагах от моей кровати, на которой сел. «Вильфор». Странно, что Генри зовет императора не отцом, а по имени. Всегда хотел все контролировать. Он боялся, что однажды его захотят свергнуть, и опасался всех, кто мог представлять хоть какую-то угрозу. Генри рассказывает все это таким голосом, словно преподает урок по истории. Больше всего он ненавидел темных. Вильфор привык получать то, что захочет. Однажды он встретил мою мать и захотел ей обладать. Не думаю, что он любил ее когда-нибудь. Моя мать его точно не любила. Ее сердце было отдано другому, как раз тому, которого Вильфор больше всех ненавидел. «Темному», — догадалась я. «Да, но не просто темному, а их предводителю. Мать была простой смертной, без какой-либо магии, но не из простой семьи. Знатной, которая только и хотела породниться с императорской семьей. В общем, они были против другого брака. Мать решила сбежать». Генри прервал зрительный контакт и посмотрел куда-то в сторону. Тогда император отправил за ней небольшое войско, ведь он точно знал, куда и кому она отправится. Вильфор поставил условие. Или она выходит за него замуж, или он развяжет войну со всеми темными и не успокоится, пока их всех не истребит. Мать выбрала первый вариант, чтобы спасти их всех. Был назначен день свадьбы, накануне которой она узнала, что беременна от того человека, которого любила. Я приоткрыла рот от удивления, а в моих мыслях выстроилась вся картина. «Кажется, я понимаю». «Император дал обещание не трогать темных, но он нарушил это через полгода после свадьбы». Генри на несколько секунд замолчал, после чего продолжил. «Он следил за мамой и знал, что она ездила несколько раз к моему настоящему отцу. Вильфор ненавидел темных, ненавидел всех, кто может представлять лишь мнимую угрозу нашей империи. Он отдал приказ убить их всех. Использовал для этого всевозможные средства, в том числе и видящих, чтобы предугадывать ход темных. Хоть темных и было меньшинство, но император мог проиграть. Вильфор понимал это и пустил в ход свой главный козырь — мою мать. Он послал послание моему отцу, в котором говорил, что убьет ее, если они не сдадутся. Отец знал, что моя мать носит его ребенка, поэтому они сдались. Я вспомнила текст, который был написан в книге. Звучит это правда. Темные действительно сдались, но лишь для того, чтобы спасти маму Генри. Мать умоляла императора пощадить их, но ему было все равно. Поэтому он отдал приказ всех их убить. Вильфор прекрасно знал, что темным можно стать лишь родившись в такой семье. Поэтому это был прекрасный шанс избавиться от них всем разом. Те, кто сумел выжить, им повезло, но ненадолго. На оставшихся темных открыли настоящую охоту, как когда-то на читающих. А всех свидетелей, которые знали о настоящей причине убийства темных, император убрал. Видящие вошли в их число, ведь некоторые из них могли видеть и прошлое, зная настоящую причину истребления. Люди могли взбунтоваться, и шаткая власть императора могла разрушиться. Вильфор переписал историю по-своему. Генрих хмыльнулся, вновь возвращая мне взгляд. Он учел практически все, но упустил одну вещь. То, что я не его сын, хоть внешне у нас и есть общие черты. «Что случилось с твоей мамой?» Тихим голосом задала я вопрос, потому что, вспоминая историю, не помню каких-либо упоминаний о ней. «О!» Генри улыбнулся, но его улыбка вышла грустной. «Здесь псевдоотец тоже постарался. После полугода с момента моего рождения он отослал ее в такое место, где никто и никогда бы не нашел ее. Для народа она умерла практически сразу после родов. Ей было позволено видеть меня не чаще, чем раз в год. Когда я был ребенком, то Кейран перемещал меня к ней порталом, поэтому я никогда не знал то место, где она была. Когда мне было 11, то она все рассказала мне. Через 2 года после этого она умерла. Наверное, мама бы убила себя сразу после истребления темных, после смерти отца, но единственная причина, по которой она это не сделала, был я. Она успела рассказать, что мои силы должны начать проявляться после 16 лет, и что ни в коем случае Вильфор не должен узнать об этом. Единственный человек, которому она доверяла, это Кейран. Именно он помог мне, когда сила начала проявляться, потому что ему было хоть что-то об этом известно. В комнате повисла напряженная тишина. Я даже не представляла, что все может быть так. Император развязал войну, а не темные, как думали все. Именно по приказу Вильфора были истреблены и темные, видящие и простые люди, которых он отправлял выполнять приказ, чтобы не оставлять свидетелей. «О, Светлый, ты собираешься убить его?» — спросила я. «К сожалению, одного убийства здесь недостаточно, Агата», — ответил принц. «У меня было 1 000 000 шансов, чтобы сделать это. Я не хочу его убивать. Хочу, чтобы он ответил за все, что сделал. Чтобы народ узнал правду. Ведь если я просто убью его, то никто не поверит мне. Люди уверены в той истории, которую им уже преподнесли». Я вспоминала урок у профессора Эллингтона. «Ведь когда я предположила, что темные сдались, то мне никто не поверил. Многие люди сейчас недовольны тем, что творится в стране. Нужно просто выбрать правильный момент, чтобы открыть им правду». Генри встал со стула и вплотную подошел к моей кровати, вновь сев на корточки. «Император ни в коем случае не должен узнать, кто ты такая, Агата», — проговорил Генри, глядя мне в глаза. «Ему будет все равно, что ты даже не умеешь пользоваться своими силами. Он уже обратил на тебя внимание, когда ты рассказала о нападении читающего. Ему показалось странным, что ты поняла, кто он такой. Уверен, что Вильфор обратил внимание на то, как ты спасла меня во время испытания». Я вспомнил этот момент и слова Генри о том, что мне не место во дворце. Вот что это значило. «Факт твоего существования уже ставит под вопрос его власть. Сейчас тебя считают без вести пропавшей. Было бы хорошо, если это так и останется». «Я не смогу вернуться обратно в академию? Увидеться с сестрой и родителями?» «Можешь. Это решать только тебе». «Тогда я хочу вернуться», — уверенно заявила я. «Никто, кроме тебя, этого читающего, не знает, кто я». «Читающего?» «Да. Как раз хотела с тобой об этом поговорить, но не успела, потому что я осеклась, вспоминая, что оказалась в лесу Харраса за пределами стены». «Что случилось тогда, Агата? Сиран рассказал о твоем исчезновении, когда он утром не обнаружил тебя на посту». «Меня кто-то столкнул», — ответила я, стараясь все остальное рассказать так, чтобы мой голос не дрожал. «Потом я оказалась в плену у Ахров. Они спасли меня для того, чтобы я смогла им родить ребенка. Там была еще одна девушка, Рут. Она знала их язык и все переводила. Мы решили бежать с Рут, и нам это удалось. Потом Ахры, видимо, вышли на наш след. Что было дальше, ты видел». Я специально промолчала про Рут, потому что боюсь заплакать. «Ты знаешь, кто тебя столкнул?» Генри нахмурился при этих словах, а я отрицательно покачала головой. «Что произошло с Рут?» Ну вот он и задал этот вопрос, и я не сдержалась. Всхлипнула, и из моих глаз потекли слезы. «Хавлес напал на нее», — дрожащим голосом стала отвечать. «Это один из Ахров. Мы были возле реки, не знаю, но я не услышала его приближения. Он убил Рут. Я пыталась спасти ее, правда, но было поздно. Я разрыдалась, вспоминая ее смерть. Она умерла у меня на руках. Я ничего не могла сделать, совсем ничего». Я закрыла лицо руками, стараясь успокоиться. «Мы должны были выжить вдвоем. Она не должна была там умереть». Сказав это, я почувствовала, как матрас прогнулся под весом принца, который сел на его край. Генри обнял меня, притягивая к своей груди, и стал медленно поглаживать по волосам. «Я не спасла ее», — срывающимся голосом сказала я. «Не спасла». «Ты спасла себя», — прошептал Генри. «Если бы вы с Кейроном не обнаружили меня, то я была бы мертва», — сообщила я. «Я сдалась после смерти Рут. Ты продержалась за стеной больше месяца, Агата». Генри чуть отстранил меня, чтобы заглянуть мне в глаза. «На такое способен далеко не каждый». Вновь повисла тишина. Я вспомнила слова принца о том, что в лесу за стеной обитают жестокие люди. Ты не выживешь, если сама не станешь таким. Генри вытер слезы с моего лица своими пальцами рук, а я, как зачарованная, наблюдала за его действиями. Потом мы еще раз встретились взглядом, и мои глаза случайно опустились на его губы. Он потянулся ко мне, медленно преодолевая расстояние между нами, а я задержала дыхание, слыша, как шумно бьется мое сердце. Когда расстояние практически не осталось, я закрыла глаза, то раздался неожиданный стук в дверь. Я тут же вздрогнула и отклонилась назад. Генри еще некоторое время смотрел на меня, после чего сказал: «Войди». Дверь открылась, и на пороге возник Трой с подносом в руке. Он перевел взгляд с меня на принца и обратно. «Я принес еды. Должно быть, ты голодна». Обратился Трой ко мне, а я попыталась понять, сколько не ела по времени. «Надеюсь, не будешь кидать в меня ножи?» Трой криво улыбнулся, и мои губы тоже приподнялись. «Извини», — проговорила я. «Сколько прошло времени, как я тут нахожусь?» «Сегодня третий день», — ответил принц и встал с кровати. Трой отдал мне тарелку с едой, а после вышел, закрыв за собой дверь. Я стала есть, удивляясь вкусу пищи. Ощущение, словно прошла целая вечность с момента, как я нормально ела. «Ты говорила про читающего», — напомнил Генри. Я кивнула, прожевала, после чего сказала. «Да, перед тем, как меня столкнули, то нас познакомили с человеком, которого зовут Алексей Монфор. Именно он тогда напал на Академию. Он тоже узнал меня, Генри. Я искала тебя, но ты уже в тот день ушел. Я собирался тебя познакомить с Алексеем». Я подняла брови в знак удивления и продолжила есть, внимательно его слушая. Но не успел. «Ему известно о видящих намного больше, чем всем нам, потому что он в свое время неоднократно пересекался с ними». «Зачем он тогда напал на Академию?» «Не нападал», — Генри сдержанно улыбнулся, «а лишь проверял защиту. И Тан бы не пострадал». «Зачем нужно было проверять защиту Академии?» «Это все часть одного большого плана», — Генри вернулся на стул, облокотившись о его спинку. «Кто еще в курсе, что ты темный?» — поинтересовалась я, когда уже почти все доела. «Думаю, я бы не отказалась еще от одной порции, а может, даже двух». «Больше, чем ты думаешь, Агата. Кейрон, Трой, Мия и Алексей входят в это число?» «Да, теперь и ты. А Сиран?» «Нет». Принц отрицательно махнул головой. «Он пешка Вильфора. Император приставил его ко мне несколько лет назад, чтобы следить за мной». «Зачем нужно следить за тобой?» «Чтобы я оставался идеальным сыном, полагаю. Высокомерным, то есть». Исправила я его, и Генри улыбнулся так, что мне тоже захотелось впервые с тех пор, когда я улыбалась вместе с Рут. «Что-то вроде этого». Я отложила опустевшую тарелку в сторону и с грустью посмотрела на нее. «Пока будешь есть маленькими порциями, но часто, чтобы твой организм привык и пришел в норму», — сообщил принц. «Что теперь будет?» «Так как ты хочешь вернуться в Академию, то прежде тебе стоит научиться контролировать свои видения, чтобы не вызывать ни у кого подозрений», — начал перечислять Генри, глядя на меня. «Также окрепнуть физически. Когда хотя бы частично восстановишься, то вернемся туда. Завтра прибудет Кейрон вместе с Алексеем. Последний поможет с видениями. Трой всегда будет здесь, поэтому если что-то нужно, то можешь обращаться непосредственно к нему». Генри встал со стула и подошел к окну, глядя в темноту. «Мне придется уехать на несколько дней, чтобы не вызывать подозрений, пока никто в Академии, кроме Мии, не будет знать, что ты жива и в безопасности. Поэтому у тебя еще есть шанс передумать, Агата». «Я не передумаю, Генри». «Тогда ты должна будешь подготовиться перед своим возвращением, потому что император заинтересуется твоим чудесным спасением». Генри повернулся ко мне лицом. «Повторюсь, он не должен догадаться, кто ты, поэтому ты должна держаться максимально подальше от него. Думаю, что он даже пригласит тебя во дворец в честь извинения за того, что случилось на стене, потому что люди просто так не пропадают там, и Академия несет полную ответственность. Маргарита сразу же ему сообщит о твоем возвращении». «Что мне им рассказать?» «Правду, но только не упоминая последние события. Так и скажи, что тебя кто-то столкнул». Генри приблизился к моей кровати. «Пусть ищут этого человека. Дальше, что тебя нашел Кейран, меня упоминать не стоит». Я кивнула. «По поводу ран? Когда ты была в плену, то Рут помогла тебе обработать раны. Так ты объяснишь их скорое заживление. Правду не должен знать никто, кроме тех, кто уже в курсе. Ради их же безопасности, Агата. Надеюсь, что понимаешь это». «Понимаю», — ответила я, задавая следом другой вопрос. «Что произошло после моего исчезновения?» «Твою пропажу обнаружил именно Сиран. С его слов он решил, что ты просто отлыниваешь и ушла к вам в комнату. Но халифа сказала, что ты не заходила». Генри провел своей рукой по моим волосам, а потом убрал руку. «Дальше был поднят весь лагерь, потому что учащиеся просто так не исчезают. Далее о твоем исчезновении было доложено ректору, а потом и императору. Мне сообщил Кейрон, что ты пропала. Тебя искали на территории стены и за ней, но ты словно растворилась, Агата. Если бы ты была мертва, то твое тело уже должны были обнаружить». «Я упала сразу в реку», — стала пояснять я. «И течение меня унесло. Не знаю, как далеко, но когда я первый раз пришла в себя, то была еще в лесу на берегу. Дальше Ахры оттащили меня к себе в пещеру. Мы с Рут бежали к реке и двигались по ее течению, надеясь выйти к стене». «Видимо, вы шли в совершенно противоположную сторону, потому что тебя мы обнаружили очень далеко от стены. Ты была так далеко, Агата, что до стены тебе бы пришлось идти не меньше 2 недель». При этих словах я нервно сглотнула. «Как вы нашли меня?» — задала еще один вопрос. «Это была чистая случайность. Тебя искали не только мы, но и специальный отряд», — ответил принц. «Мы наткнулись на то место, где тебя и Рут держали». На этих словах мое сердце дрогнуло. «Там была твоя одежда, а дальше оставалось выследить...» Правда, на это ушло много времени. Я задумалась над его словами. Принц с Кейроном нашли ту пещеру. Значит ли это, что если бы мы остались там, то Рут могла бы сейчас быть жива? Это ее другое время, о котором говорили глассы. «Я почти опоздал», — тихим голосом заговорил принц. «Еще бы несколько секунд, и Ахар убил бы тебя. Когда мы нашли тебя, то ты была на грани, Агата». «Я умерла», — проговорила я, прикрывая глаза. «Да», — голос принца показался мне удивленным. «Твое сердце остановилось на несколько минут. Твои раны были несопоставимы с жизнью. Мия пыталась спасти тебя. Она обладает даром целительства, помимо создания порталов?» Генри кивнул на мой вопрос. «Я не должна была умереть тогда», — поделилась я мыслями. «Но все же умерла. Где мы сейчас находимся?» — решила перевести тему. «Все еще в лесу Хараса, за пределами стены, потому что это одно из немногих безопасных мест», — сообщил Генри. «У тебя есть предположение, кто мог толкнуть?» «Никаких. Я не могу обвинять в таком совершенно никого. Как бы я ни любила Викторию, но мне не представляется, чтобы она пошла на убийство». «Из-за чего? Сиран?» «Я уже думала об этом и мысленно исключила его. В моем списке никого не осталось. Но ведь это кто-то был». Генри забрал мою пустую тарелку и вилку, после чего отошел к двери. «Отдыхай, Агата. Увидимся через несколько дней». «Спасибо за спасение». Поблагодарила его и улыбнулась. Генри лишь выдал ответную улыбку и вышел из комнаты. «Я же осталась наедине со своими мыслями. А это сейчас самое страшное для меня. Заснула лишь спустя несколько часов. Слезы медленно катились по моим щекам, потому что теперь я поняла те слова Рут. Лес меняет людей. Прежним из него никто не вернется. Вся жизнь в нем сводится к борьбе за выживание. И у тебя 2 варианта. Либо ты выигрываешь и выживаешь, либо проигрываешь и умрешь. Агата Эдерли умерла в лесу Хараса в тот день».